Глава 53. Алена. Кошмар позади, но чувство облегчения не приходит. Оно словно попало в питерскую пробку, стоит где-то между улицей Надежды и перекрестком отчаяния. Ползет по Черепашье навстречу площади Счастья, пропуская вперед другие машины. «Дрожишь?» Егор снимает свою куртку и укутывает меня как маленькую. «Это не от холода». Стуча зубами, пытаюсь объяснить этому недогадливому мужчине. Закончилось все. Конец. Он подхватывает меня на руки и несет к машине, распахнув дверцу, устраивает на пассажирском сиденье. Но я тут же соскальзываю и со всей силы обхватываю его за талию. «Твои жучки, я их все потеряла, даже шапку. Она упала, а я не успела поднять». Страх выплескивается из меня короткими фразами. Думала, что уже не найдешь. Работа такая — находить то, что потерялось. С жучками и без жучков. Егор гладит по спине. К счастью, больше не пытается посадить на сиденье или спрятать за закрытой дверцей. Мы ехали к границе с новыми документами. Еще бы чуть-чуть. Взгляд останавливается на муже. Он все еще в полусознательном состоянии. Широко раздвинув ноги, сидит на асфальте. Вяло моргает. И изредка дергает руками, словно пытается освободиться от наручников. «Я бы тебя и на границе нашел. Никуда бы ты ни делась». Егор щедро поливает мои душевные раны успокаивающими словами. «И в Финляндии?» Смотрю в его глаза, голубые, как сегодняшнее небо. «Хоть в Лапландии». Он качает головой и целует в нос. «А Катя, как она?» Как ни странно, мысль о малышке — это первое, что возвращает меня в реальность. Марат клялся, что не причинил девочке вреда. Только мой муж не тот человек, которому можно верить на слово. Она сейчас с моим папой. Чёрная умеет определять проблемы лучше любого психолога. Значит, все хорошо? Если бы этот кусок дерьма сделал с Катей хоть что-то... Егор прерывается, тяжело сглатывает, затем продолжает. Я бы застегнул браслеты не на его руках, а на горле. И далеко не сразу. Я бы помогла тебе закопать труп. К удивлению, понимаю, что уже не дрожу. Вот это я понимаю. Сознательная гражданская позиция. Подмигивает мой майор. Да, позиция. Уголки губ сами собой растягиваются в стороны, а от горячей упругой штуковины, упирающейся мне в живот, по венам тонкими ручейками растекается тепло. «Прости». Егор поправляет член. «Он тоже рад тебя видеть». Еще скажи, что вы оба одинаково испугались. Меня пробивает на смех. Совершенно идиотская ситуация. Рядом с нами сидит мой нокаутированный муж. Из-за поворота уже показалась полицейская машина, а у меня слезы на глазах от хохота и глупости на языке. «Мы ответственны за тех, кого приручили». Цитируя классика, Егор заботливо стирает соленые капли с моих щек и жарко целует в губы. «Майор Боровский, кажется, я вас люблю». Шепчу в раскрытый рот и осторожно прикусываю кончик слишком шустрого языка. «Всего лишь кажется?» Гад улыбается, хитро, будто и так все знал. «Я без ума от тебя. Беру его за грудки, приподнимаюсь на цыпочки и теперь уже сама целую. Вкладываю в этот поцелуй всю свою радость и пережитый ужас. Упиваюсь вкусом самых наглых в мире губ. Ловлю носом уже родной аромат и снова подрагиваю. Только теперь не от волнения, не от холода, а от тех самых глупых бабочек в животе». Звучит как признание. Прервав поцелуй, хрипит Егор и одновременно машет рукой спешащим к нам полицейским с собакой. «С ума схожу». Не замечая никого, обнимаю своего невероятного мужчину. Обожаю. Встречаюсь взглядом с мужем и впервые в жизни не чувствую никакого волнения или страха.